Глава 9. Илюшину хватило минуты, чтобы уловить главное в сбивчивом рассказе Полины. «Серега, дай телефон», – попросил он. Сам набрал номер Ковальского, выслушал гудки. «Да, действительно. Полина, вы уверены, что его нет в доме? Может, дадите нам ключи, и мы сами все осмотрим?» Но Полина так испуганно замотала головой, что Макар отступил. «Ладно, нет так нет. Давайте снова. Где, когда, во сколько видели в последний раз?» Они слушали ее с серьезными лицами. Полина боялась, что над ней будут смеяться или просто отмахнуться от ее слов, но этого не произошло. Сергей что-то быстро записывал, Илюшин расспрашивал. Потом оба встали. «Оставайтесь здесь», – попросил Макар. «А вы?» «Мы прошерстим лес вокруг дома и вернемся», – сказал Бабкин. «Можно мне с вами? От вас больше пользы будет здесь». И ушли. Отсутствовали они не меньше получаса, и за это время Полина извелась. Чтобы хоть чем-то занять себя, она спустилась в кухню, выслушала повествование Клары Ивановны о том, как прошел обед, и без аппетита съела две ложки супа. Мысленно Полина бродила по лесу с Бабкиным и Макаром. Повариха, заметив ее рассеянность, умолкла и быстро убрала со стола. «Может, чайку, Полина Аркадьевна?» Девушка вздрогнула и очнулась от забытья. «Что? А, нет, спасибо. Клара Ивановна, я бы вас отпустила домой, но ведь даже отвезти некому». «А я бы и пешочком прогулялась», – оживилась женщина. «Погода хорошая, пару километров что не пройти. Если автобус пойдет, так помашу, он меня подберет». Полина представила, как толстенькая, розовощекая повариха бредет одна по извилистой лесной дороге, и заколебалась. «А то в доме мне как-то неуютно», – понизив голос, призналась Клара Ивановна. «Пока готовлю, так ничего, а как сяду без дела, то сразу не по себе, как будто кто-то подглядывает за мной». Полина испуганно посмотрела на нее. «Ужин у меня есть, только разогреть», – замахала руками Клара Ивановна, неправильно истолковав ее испуг. «Я потом и вернуться могу, накормить этих троглодитов. Ой!» Она по-детски зажала рот пухлой ладошкой. «Простите, Полина Аркадьевна, сорвалось!» «Ничего», – вздохнула Полина, в глубине души согласная с этой оценкой. «В самом деле, идите, Клара Ивановна, а вечером я сама справлюсь. Только скажите, что вы приготовили?» Пока повариха объясняла, Полина машинально кивала. «Значит, Клара Ивановна чувствует себя неуютно». «А давно у вас это?» – вдруг спросила она, перебив повариху на полуслове. «Что, рыба? Так на той неделе привезли?» «Нет, я о другом. То, что вы мне сказали про подглядывание». Клара Ивановна задумалась. «А вот как гости приехали, так и началось. Еще этот рыжий ходит и везде вынюхивает. Воловик? Точно, он. И грузина, куда ни пойдешь, везде встретишь. А на женщину и вовсе смотреть сил нет. Почему?» Повариха оглянулась вокруг и наклонилась к Полине. «А вы за ней понаблюдайте. Ее как будто червяк точит. Беспокойная она, неприкаянная, как кукушка». Она вытерла руки полотенцем и аккуратно сложила его на краешке стола. «А вообще-то неправильно это все». «Что именно?» «То, зачем они приезжают. Ключи эти». Полина так изумилась, что даже не нашла, что спросить. Повариха сама ответила на незаданные вопросы. «Я их особо не слушаю, но они ведь говорят за столом-то. Еда всем языки развязывает почище выпивки. Я давно поняла. Если надо от человека что-то узнать, посади его за тарелку хорошего борща. Да сало рядом положи, он тебе сам все расскажет, пока ложкой стучит». «Вам бы в шпионах цены не было, Клара Ивановна», только и смогла выговорить Полина. «И что же наши гости?» «Так болтают же. На меня не смотрят, я для них пустое место. О ключах говорят, вспоминает, кому что помогала. Хоть уши затыкай, честное слово». Полина села. Вот что значит один пропущенный обед и ужин. Если бы она присутствовала, то не дала бы развиться теме. Или хотя бы отправила Клару Ивановну подальше. «Вы не беспокойтесь, я никому не скажу». Повариха наклонилась к Полине. «Только все равно это неправильно». «Что именно?» Они думают, что всегда найдется человек, который даст им ключ. Хлоп, и все беды закончатся. Некоторые ведь не в первый раз приезжают. Случилась неприятность, и они к Анжею Михайловичу бегут, чтобы он, значит, все сделал за них. Только ведь неприятность без причины не случается. Из нее человек должен какой-то вывод сделать, сам выбраться, хотя бы попробовать, лапками побить. «Но они наверняка пробовали», — возразила Полина. «К Анжу идут, когда у самих ничего не получилось». Клара Ивановна смягчилась. «Если так, то еще ничего. Иначе выходит, что они свою работу переваливают на чужие плечи. Мол, дайте нам, милый Анжей Михайлович, ключик, а сами мы утруждаться не будем». Полина вспомнила своих родителей и вздохнула. «Разные бывают ситуации. Есть такие, из которых, сколько ни утруждайся, сам не выберешься. Нужна соломинка, спасительная веревочка. Вот приходит человек, которому плохо, а с ключом Анжа Михайловича ему становится хорошо. Как можно его осуждать?» Клара Ивановна помолчала, оттирая ладошкой подбородок от муки. Наконец сказала: «Не могу объяснить я, Полина Аркадьевна. Слов не хватает. Слушаю вас и понимаю, что вы все правильно говорите, а начинаю сама думать, и кажется, будто от ключей этих не только польза, но и вред. Никак не разберусь». Проводив Клару, Полина села в кухне и попыталась собрать разбежавшиеся мысли. Ключи, гости, сыщики, Василий, исчезнувший Анжей. Два человека ожидают встречи с Ковальским, сестра Ирмы и Давид. Страшно представить, что начнется, если она скажет им о том, что Анжея нет. Разорвут Полину в клочки, разбросают по закоулочкам, опрокинут на нее полную бочку злости. В Давиде Романовиче ее столько, что хватит на 10 Полин. Хлопнула дверь. Спустя минуту в столовую валились сыщики, и по их лицам Полина сразу поняла – поиски ничего не дали. Так и оказалось. Бабкин с Илюшиным обошли по кругу всю усадьбу, но не нашли и следа человеческого присутствия. «Хороший лес, светлый», — одобрил Бабкин, доедая суп. Полина моргнуть не успела, как тарелка опустела. «Птицы поют, белки скачут, но Ковальского там нет и не было». «Откуда вы знаете?» «Вижу. Тропинка нехоженая, следов нет». «Ковальский часто уходит гулять в лес?» — спросил Макар. Полина покачала головой. «Ни разу не уходил. Но я работаю у него недавно и не знаю всех его привычек». Вторую тарелку Сергей Бабкин умял с той же быстротой, что и первую. Полина первый раз видела, чтобы человек так ел. Хотелось сесть напротив него, умиленно подпереть щеку рукой и смотреть, приговаривая: «Проголодался, соколик». Бабкин отложил ложку и поднял на нее темные глаза. «А еще есть?» – спросил он и добавил стеснительно: «Очень вкусно». Пока Полина подогревала суп, Макар Илюшин наблюдал за ней. Девушка чувствовала на себе его внимательный взгляд. «Думаете, это я его убила и спрятала тело?» – спросила она, не оборачиваясь. «Нет, я думал о другом», – вежливо откликнулся Макар. «Но раз уж вы об этом заговорили, вы его убили?» «Нет, зачем?» «Например, хотели сбежать из этого дома, а он вам не давал», – подал голос Бабкин. «Если бы вы у меня работали, я бы тоже вас не отпустил». «Во-первых, тогда нужно задерживать не меня, а Клару Ивановну, повариху. Во-вторых, я не хотела сбежать. Если честно, я бы все отдала, чтобы мне разрешили здесь остаться». «А ваш собственный дом?» – живо спросил Илюшин. «У меня нет дома». «Ну, пусть квартира, родители, друзья». «Ни первого, ни второго, ни третьего», – сказала Полина, удивляясь своему спокойствию. «Сергей, хотите добавки?» «Нет, спасибо. Послушайте, вы же здесь живете отшельнической жизнью. Вам это нравится?» «Отшельнической?» – озадачилась Полина. Она никогда не рассматривала свою работу с этой точки зрения. «Что ж, может быть. Но, по-моему, здесь замечательно». «Как вы попали к Ковальскому?» – спросил Макар. «По объявлению. Случайно прочитала в газете, когда искала работу». «По объявлению», – повторил Илюшин. «Любопытно. А до объявления?» Полина непонимающе смотрела на него. «Вы ведь не просто так появились здесь. Вас привели какие-то, назовем это обстоятельствами биографии. Откуда вы знаете? Вижу, ответил Макар точно так же, как Бабкин на вопрос Олеси. Что у вас произошло? Полине на ум пришло сразу несколько фраз, одна язвительнее другой. Она могла бы поинтересоваться, какое отношение ее биография имеет к исчезновению Ковальского. Или спросить, почему она должна удовлетворять чужое любопытство. Или даже посоветовать не лезть не в свои дела. Но вслух она сказала только: «Это неинтересная история». «А я люблю неинтересные истории. Расскажите, только сядьте, пожалуйста». Полина придвинула стул. «С чего начать? Ему, наверное, нужны только факты». 3 года назад я встретила мужчину. Он на 15 лет старше меня. Сначала мы работали над одним проектом, потом у нас завязался роман. При чем здесь роман? Удивительно пошлое слово. Она любила его, вот что. Сказать это вслух совершенно невозможно, но про себя можно хоть 1000 раз. Она любила его. Радостно, доверчиво, восхищенно, испуганно. Сначала было «она любила его», а потом стало «они любили друг друга». Полина быстро взглянула на Макара. Не мелькнет ли понимающая усмешечка на лице? Или скука от того, что все оказалось так ожидаемо? Очередная история брошенной молоденькой дурочки. Но Илюшин не смеялся. Он внимательно слушал. «Дима перетащил меня на другую работу, в маленькую фирму своих друзей. Платили столько же, но он говорил, что мы сможем встречаться почти каждый день. Ради того, чтобы чаще видеться с ним, она бы пошла работать куда угодно, хоть в коровник. Он хотел, чтобы она была рядом. От этой мысли ее окатывало счастьем, и сначала становилось очень холодно, а потом сразу очень жарко. Она встала, налила воды и вернулась. У нас все шло прекрасно, если не считать одного. У Димы была мечта. Он мечтал о доме за городом. Грезил собственным коттеджем. Москву ненавидел и не раз говорил мне, что не хочет жить в этом городе. Что хочет спускаться с крыльца на собственную землю, топить печь, рубить дрова, гулять в лесу, а не в ближайшем парке. «Хорошая мечта», — одобрил Сергей. Он не мог думать ни о чем другом, кроме своего дома. И меня убеждал, как замечательно мы с ним заживем. Рассказывал, что мы заведем 2 собак, белого лабрадора с добрым лицом и лохматого норвич-терьера. Знаете, это такие маленькие собачки, похожие на дворняжек. Очень смешные. У них острые ушки и очень умные глаза. И вообще они умные. Я про них много знаю. Полина замолчала. Она не хотела читать сыщикам лекцию о норвич-терьерах. Но они с Димой и в самом деле часто говорили о том, каких собак заведут, когда у них будет свой дом. Дима даже звонил в питомники, хотя Полине казалось, что это преждевременно. «Знаете, у меня не было отношений до Димы». Она смутилась и потянула из кармана ключ, подаренный Ковальским. «Он был старше, умнее, значительнее. Он убедил меня, что собственный дом – это очень здорово. Проблема была в том, что ему не хватало денег». У него были сбережения, но их хватило бы на дом в 2 раза меньше того, который он хотел. «С этого можно было начать», — заметил Макар. «Дима не хотел ни с чего начинать. Он много раз говорил, что мечта — это не проект. Она должна сбыться вся и сразу. Например, он получил бы наследство от тетушки из Франции». «У него во Франции была тетушка?» «Была и есть. Жива до сих пор. Но она всего на 10 лет старше Димы, поэтому на наследство надеяться не приходилось». Полина положила ключ на стол перед собой. «Мы собирались пожениться, но Дима хотел, чтобы после свадьбы мы вернулись в свой коттедж. Тот самый, который он нафантазировал. Говорил, что тогда нас будет ждать счастливая жизнь. Он это чувствует. И в конце концов придумал, откуда взять деньги». Она помолчала, зацепившись взглядом за ключ. Ей еще не приходилось рассказывать эту историю целиком, тем более посторонним. С каждой следующей фразой это давалось все тяжелее. «Мой дедушка был ученый», — наконец сказала Полина. «У них с бабушкой была прекрасная квартира на Берсеневской набережной. После смерти бабушки она досталась мне». «Вся?» — быстро спросил Илюшин. вся. «Ясно», — Макар сочувственно кивнул. «Тогда все ясно». «А мне нет», — вмешался Бабкин. «И что с квартирой?» «Я продала ее, а вырученные деньги мы вложили в дом. Дима нашел бригаду, которая быстро построила коттедж. Он получился очень красивый и уютный». Она подумала и добавила. «Я хотела посадить вокруг шиповник и черноплодную рябину. Знаете, какая вкусная наливка из черноплодки? Даже вкуснее, чем из вишни. Меня бабушка учила ее делать». Полина запнулась. Эти беспомощные слова ничего не передавали. Они не могли выразить, как счастлива она была целых 3 месяца, пока обставляла дом, запасала банки для варений, выбирала растения для будущего сада. У нее был дом, свой дом, чудесный домик с маленьким садом. Был любимый, приходивший по вечерам с работы и радовавшийся ее маленьким придумкам. Впереди открывалась невозможно счастливая жизнь, в которой были муж и дети, толстый пушистый кот с носочками на лапах, цветы шиповника все бесконечное лето, а зимой банки с золотистыми дольками яблок и кофе по утрам, и лай смешной ушастой собачонки, скачущей в снегу, и рубиновая наливка по вечерам из маленькой рюмочки, сладкая, как сны об августе. От счастья Полина летала стрижом, ей хватало энергии на все. Тогда-то Дима с насмешкой обронил, что из нее вышла бы отличная домохозяйка. А она обрадовалась его словам, решила, что это поощрение. Думала, он благодарен ей за то, что она обустраивает их жилище –